отлегло на самом деле. Меня эта записка слегка смущала и тревожила все-таки. Хорошо, что ответ оказался таким простым. В духе пионерлагеря я принялся за свою овсянку. Шурик с радостным выражением лица вгрызся в пирожок. «Вершинин кто?» – раздался голос от входа, когда я допивал свой кофе и дожевывал последнюю сосиску. «Клим Вершинин здесь, к тебе там пришли, на улице ждут, так что дожевывай быстрее». «Да серьезно, кого это там принесло с утра пораньше?» Я отнес грязную посуду на стойку и направился к выходу. Глава 20. Женщины только на первых порах любят, чтобы их слушались, а потом находят удовлетворение в том, чтобы повиноваться самим. Роберт Льюис Стивенсон, клуб самоубийц. «Клим, нам надо поговорить», — подрагивающим голосом сказала Вера. «А мне захотелось немедленно сбежать и спрятаться куда-нибудь под стол. Терпеть не могу такие вещи. Каждый раз после такой фразы начинается всякая хрень. Про чувства, обязанности какие-то непонятные или еще что. Но вот конкретно с Верой мне говорить сейчас особенно не хотелось. Я должна объяснить», — сказала она и шагнула ко мне. Я почти инстинктивно отшатнулся. «Нет необходимости», — сказал я. «Мне не интересно. Клим, пожалуйста». Вера умоляюще посмотрела на меня. «Ты ведь сейчас меня ненавидишь, а я так не могу. Мне надо, чтобы ты понял. Милая, у меня через 5 минут тренировка», — сказал я, с тоской посмотрев в сторону спортплощадки. Ужасно захотелось срочно запрыгнуть на турник и сделать пару подъемов с переворотом. «Я быстро», — выпалила она. «Понимаешь, мы с Геной учились в одной школе. Мы очень старые друзья. Он на самом деле очень хороший, всегда обо мне заботился. Я совсем к жизни не приспособлена, делаю иногда всякие глупости, и если бы не он, то я бы. Нас очень многое связывает, и если бы я тогда сказала: Клим, я совсем не ожидала тебя увидеть вчера». Я молчал, сдерживаясь, чтобы снова не начать глазеть на скрытые кустами и деревьями спортивные сооружения. Говорить ничего не хотелось вообще. Да и что сказать? Рассказать, как провел ночь в обезьяннике, и что теперь я не имею права садиться за руль. И нафига? Меня никто лезть в драку не заставлял в конце концов. Ну и да, сам дурак, что местные правила приличия не изучал. «Почему ты молчишь?» Вера снова попыталась сократить между нами дистанцию, но я снова отступил. «Ты обиделся, что я промолчала?» «Да, а что я могла сказать?» «Вера, мне правда надо идти», — сказал я. «Вот уж не думала, что ты такой». Она вдруг перешла в наступление. «Если у тебя есть ко мне претензии, скажи их вслух. Или ты думаешь, я умею читать мысли? Проблемы в паре нужно решать совместно». Я чуть опешил даже. Вот очень логичный сейчас был переход. «Ничего не скажешь. Не понимаю, как миленькая, как сдобная булочка, Вера, с горящими глазами болтающая о своей работе и довольно задорная любовница, превратилась в это. Ладно, хрен с ней, с вчерашней ситуацией. Я даже запросто мог бы забить на такое. Ну, там, выбор между старыми друзьями и новым любовником, все такое». Растерялась, запуталась. «Бывает, ерунда, в общем-то. Но эти вот наезды. Нет у меня претензий», — хмыкнул я. «Давай замнем этот разговор. И мне правда пора». Я развернулся и направился обратно к двери. «Да что ты о себе возомнил вообще?» — крикнула мне в спину Вера. «Ты вообще никто. И не нужен ты мне. Правильно Гена сказал, что вы отбросы». Я замер, ухватившись за ручку. Почему-то стало смешно. Я даже фыркнул. Может быть, лет 20 назад такой разговор меня реально бы зацепил и вызвал на какие-то ответные эмоции. А сейчас это была только легкая досада, как и бессмысленной трате времени, в которой можно было бы заняться чем-то приятным. Вера догнала меня и схватила за руку. «Клим, прости меня, прости», — быстро заговорила она. «Я сама не думаю, что говорю. Пожалуйста, не уходи вот так, слезы. Да уж, беспроигрышное оружие». «Вера, не надо плакать». Я повернулся к ней, обнял и погладил по голове. «Клим, мне надо сказать», — всхлипывая, проговорила она. «Ты ша-ша-ша-ша». Я прижал палец к ее губам. «Ничего говорить не надо». Так и стояли минут 10. Она прижималась ко мне, а я ее обнимал и гладил по голове, как ребенка. Когда плечи перестали вздрагивать, я легонько отстранил ее от себя. «А теперь мне правда пора идти», — сказал я. «Я уже опоздал на начало тренировки, так что мне придется штрафные отжимания делать. Не будешь больше плакать?» Она помотала головой. Я кивнул, и пока она не передумала, быстро смылся. Про отжимания я наврал. Собственно, я вообще никуда не опаздывал, мне просто хотелось побыстрее сбежать из этого разговора. С одной стороны, Мне не хотелось делать ей больно и плохо, с другой, выяснять отношения тоже не хотелось, тупее занятия придумать трудно. Я топал по коридору в сторону своей комнаты, когда вдруг ожили динамики внутреннего радио и заговорили голосом папы. «Всем здрасте этим осенним утром», — сказал он. «Через 10 минут в кают-компании экстренный сбор». «Повторяю, экстренный сбор, ах да, точно, у нас же до сих пор не решили вопрос с новичками, кто-то остается, а кто-то уходит». В кают-компанию я пришел одним из первых, кроме меня там была только Светка и Шурик. Я плюхнулся в кресло-мешок рядом со Светкой. «Это же по поводу новичков сейчас сбор?» – спросил я. «Нет», – помотала головой Светка. «Ты что, не в кусре? У нас же ЧП». Нахмурился я. «Что я такое пропустил? Сегодня ночью призрак по базе бродил», — Светка потянулась. «Ты разве не слышал?» — сирена выла тревогу. «Призрак?» — переспросил я. «Ничего себе ты спать!» — хохотнула она. «Тут же такая чехарда стояла. Так меня же не было», — я развел руками. «Странно, что в столовой ничего такого не обсуждали. На завтраке. А что тут обсуждать?» — пожала плечами Светка. «Обычное дело, в общем-то, хоть и нечастое. Так что за призрак такой?» — я повозился, устраиваясь поудобнее. «Обычный такой», — Светка поводила руками в воздухе, — «как в сказках, полупрозрачный, воет и на людей кидается. Теперь до следующего полнолуния, значит, будет являться». А вопрос я задать не успел, потому что дверь открылась, и в кают-компанию ввалились все остальные. Сразу стало шумно. «Призрак, ХМ, новые новости. Так, буду краток. Вася Папай забрался на табуретку, будто собирался почитать стишок. Нам нужно по-быстрому обсудить дежурство и штатное расписание. У кого появились метки, сразу покажите». Трое подняли руки с закатанными рукавами. На предплечьях у всех красовались багрово-красные спиральки. Как будто выжженное клеймо, кожа вокруг была воспаленная и шелушилась. «Ага, значит, вы трое ближайший месяц переселяетесь в нашу комнату для гостей», — как что-то само собой разумеющееся сказал Папай. Комнатой для гостей называли помещение вроде больничной палаты с шестью кроватями, душем и туалетом. Сейчас там жили новички, а в обычное время никто не жил. Говорили, что она нужна в каких-то особых случаях, вот такой случай как раз и настал. Все остальные: «Призрак может явиться и буянить в любую ночь ближайший месяц. Значит, нам нужно выставить ночные караулы из неспящих по два человека. Вахты будут по 3 часа, чтобы вообще вас из режима не выбивать. Нимфа сегодня не дежурит, у нас завтра миссия. Если еще есть пожелания, сегодня подходите, исправим. Всем остальным, после отбоя по территории базы не шарыжиться. Всем понятно? А новички наши где?» — спросил я. «Новичков пока что отправили в Соловец», — ответил Папай. «Это наша внутренняя опасность, незачем их пока в это втягивать. А можно для непосвященных немного подробностей?» — я снова поднял руку. «Что такое этот призрак, и что нужно будет делать на дежурстве?» Кажется, все заговорили разом. Из общего гвалта я выхватывал только отдельные фразы. «Кирилла кулему сгрыз до кости, и комбес оранжевый, на стене грязное пятно только осталось, из дробовика бабахнул и не попал. Как я убегал тогда, никогда с такой скоростью не бегал. А ну совсем», — рявкнул Вася Папай со своей табуреточки. «Значит так, Клим, история такая. Призрак выглядит как призрак, ни с чем не перепутаешь. Полупрозрачная белая хрень, летает в полуметре над полом. Появляется после полуночи и шныряет по базе. Разное время, иногда до утра, иногда всего несколько минут. Атакует, если видит, не насмерть, просто больно и неприятно. После первого появления ставит на некоторых метки. Вот они как раз в особенной опасности, могут и не выжить. Оружие против него простое огнестрельное, но с особыми патронами, начиненными, ну, в общем, там соли и еще всякие штуки химические. Если попадаешь, он на какое-то время исчезает. Почему-то не трогает спящих и всех, кто ни разу не ходил в 32-ю. Вроде все сказал, ты забыл уточнить, что когда он атакует, то становится похож на человека», — подала голос Лада. «В комбезе. Как будто это один из наших, тех, кто там погиб». «Какой-то конкретный наш», — уточнил я. «Каждый раз разный», — ответил Папай. «В этот раз, кажется, это Колян Бульдозер. Еще вопросы? Тогда расходимся». У выхода меня тормознул Шурик. Вид он имел нервный и озабоченный. «Надо все отменять сегодня», — твердо сказал он, оттащив меня в дальний угол кают-компании. «Из-за призрака?» — спросил я. «Не только», — покачал головой Шурик. «Странное что-то случилось. Когда успела?» — удивился я. Мы же с тобой полчаса назад на завтраке разговаривали. Мне на плюшку пришло. Смотри, Шурик вывернул запястье и протянул мне руку, чтобы я мог прочитать. Буквы послания на маленьком экране были тревожно-красного цвета. Твой опасный эксперимент – это безответственный и глупый поступок. Пока не поздно, откажись от своих идей, или пострадают люди. Если не веришь, можешь запросить в БВИ информацию о проекте «Кордон». И ты запросил? Я поднял глаза на Шурика. Ага, он кивнул. И, нетерпеливо потормошил его я. Засекречено, хмыкнул он. Даже хуже. Терминал сообщил, что о моем вопросе будет доложено, куда следует. Теперь мне еще больше захотелось довести это дело до конца, усмехнулся я. Нельзя, Шурик помотал головой. Теперь за нами будут следить. Я вдруг понял, что забыл тебе кое-что рассказать, сказал я. Давай-ка присядем. Он с отвисшей челюстью слушал про мои приключения в тот день, когда Федя меня завез в то самое место, и началась передача. И как я потом пытался оттуда уйти, с трудом выискивая дыры в энергетическом заборе и уворачиваясь от непонятно свистящего нечто. Правда, уточнять, кто и почему меня туда приволок, я не стал. Объяснил, что случайно получилось. Такие дела, Шурик, закончил я свой рассказ. Так что, можно сказать, нам незачем тащиться ночью к тому зданию, я уже знаю, что оно реальное и обитаемое. И если мы хотим продолжить наши эксперименты, то нам нужно продумать скорее следующий шаг. Получается, что этот дом скрыт за каким-то барьером, задумчиво проговорил Шурик, который становится проницаемым только на время передачи. Наверное, как раз в это время туда кто-то входит и выходит. А может, это здание не за барьером, а в другом измерении, предложил я свою версию. Ну, там, пространственно-временный континуум, где история пошла по другому пути, параллельные потоки. Ну ты скажешь тоже. Шурик рассмеялся. Это и вовсе из какой-то области научной фантастики. Нет, не может такого быть. Ну да, мысленно рассмеялся я. И меня тоже быть не может, ага. Значит, рядом с нами есть еще один секретный институт, задумчиво проговорил Шурик. Странное какое-то дело, зачем делать два секретных института так близко друг от друга? Чтобы один секретный институт следил за другим секретным институтом, ухмыльнулся я. Наверное, в этом месте какая-то пространственная аномалия, и построить в другом месте его просто было нельзя, не обращая на меня внимания, продолжил размышлять вслух Шурик. Так это же, тогда нам тем более не имеет смысла продолжать наше расследование. Это почему? Я заинтересованно склонил голову на бок. Обоснуй. Я думал, что тут какой-нибудь шпионаж или что-то вроде, сказал Шурик. А по всему выходит, что это наше же исследование, и лезть туда совершенно незачем. Разве тебе не интересно? Спросил я. Ну, Шурик замялся. Мне интересно, конечно, но это же, ну вот представь, что к нам на базу под этим же предлогом начнут соваться всякие деревенщины окрестные, вынюхивать, под ногами путаться. Резонно, кивнул я. А если там все-таки не наши, а кто там может быть? Шурик вытаращил глаза. Шпионы не смогли бы построить на нашей территории такое большое здание. Ты же сам сказал, пространственная аномалия, напомнил я. А откуда мы знаем про ее свойства? Вдруг прямо оттуда можно какой-нибудь кротовой норой перенестись в какую-нибудь Америку. А нам это здание становится видно, только когда передача идет. Хм, Шурик задумался. Потом беспомощно посмотрел на меня. Так что же нам делать? Кстати, я у тебя уже спрашивал про какую-нибудь нашу секретную службу со знаком «Глаза гора» на лацкане, полюбопытствовал я. И что это вы тут сидите? В кают-компанию заглянула лысая голова Лады. Марш на тренировку, быстро. Или будете после еще кросс сбегать? Я сидел в беседке в одиночестве и смотрел, как незнакомый мужик в кепке и с густыми пиратскими усами и такими же бровями выходит из моего Редвана, того самого, который я оставил возле кафе. Да, грустно будет без машины. Придется теперь, чтобы в Соловец ездить, падать кому-то на хвост. Или у нас вроде есть какие-то рейсовые шаттлы. Ходить пешком все-таки далековато. Мужик с усами тем временем бодро заскочил в дверь базы. Неужели теперь вообще никак не отмыться, чтобы стать полноценным гражданином обратно? А, ха, смотрите-ка, о чем я задумался. Походу, я уже это место и правда считаю своим домом. Даже не помышляю о возвращении в свое измерение. Кстати, интересно, мысли мои вернулись обратно к Шурику, жужжалке и тому таинственному зданию. А что если чуваки с глазом гора как раз оттуда? Если это и правда та самая надзирающая за надзирателями контора, которую пытается отыскать Настя? И прав как раз Шурик, они скрываются за каким-то особым барьером и покровом секретности, а вовсе не какие-то там шпионы из другого измерения. Блин, бред какой-то, надзиратели за надзирателями. Или не бред, все-таки, как показали недавние события, местное общество довольно сильно отличается от того, которое я покинул, хоть сходу этого и незаметно. Отношения с женщинами, например, здесь тоже проходит под грифом «все сложно и нам нужно серьезно поговорить». Та троица, которая меня допрашивала, искала Илзи, которая, возможно, какая-то не то шпионка, не то диверсантка, не то вообще не пойми что, хм, в принципе, все сходятся. Сюда даже запросто можно притянуть разгромленную лабораторию в 32-й, где ученых перестреляли. Ну а что, шел себе какой-то эксперимент, но какие-то нехорошие люди его прервали таким жестким образом, во главе с той же Илзи, и теперь их старательно ищут. Или, дверь базы снова распахнулась. Усатый выскочил на крыльцо и начал суматошно шарить в карманах. Достал смятую пачку сигарет, вытряхнул одну, сунул пачку обратно, щелкнул зажигалкой, выпустил струю дыма. И все это время он внимательно зыркал по сторонам, не то пытаясь запомнить расположение зданий, не то искал кого-то. Расположение? Ха! Думаю про шпионаж, и вокруг мне тут же мерещатся шпионы. Усатый, тем временем, спустился с крыльца и в развалочку почапал в мою сторону. Пригнулся, заходя под крышу беседки. Уселся на лавку, не глядя в мою сторону. Снова затянулся и зыркнул по сторонам. «Вершинин, ты?» — вполголоса сказал он, почти не разжимая губ. «Что? Простите?» — переспросил я. «Молчи!» — прошипел усатый и деланно отвернулся в сторону, будто просто присел тут, потому что хотелось ему в беседке отдохнуть, а со мной разговаривать совершенно не собирался. Тут же камеры кругом. «Ты Клим Вершинин?» Глава 21. У людей за лицами иногда сплошная жуть. Стивен Кинг. «Маленькие люди в желтых плащах». «Я от Тадны Тойвовны», — глухо проговорил усатый, не шевеля губами. «Ну, почти. Чревовещателя из него, пожалуй, не вышло бы. Но со стороны, если, например, эти самые везде натыканные камеры пишут не в самом совершенном качестве и без звука, вполне можно подумать, что он жует жвачку, например». Имя было мне совершенно незнакомо, но простое умение складывать 2 плюс 2 подсказало мне, что имя явно саамское, ну или карельское. Я не то, чтобы стопроцентно различаю все разновидности северных народов, а значит, этого усатого, скорее всего, отправила бабуля Саами, которая всучила мне камушек амулет, который я честно таскаю, и разу не соизволила представиться. «Понятно», — пробормотал я себе под нос, сделав вид, что внимательно смотрю на плюшку. «Конспирация, понимаю. Сейчас я докурю и уйду», — продолжал чревовещать усатый, как бы безмятежно любуясь окружающим пейзажем и выпуская клубы дыма изо рта. «Оставлю послание в щели». «Все понял, ага», — буркнул я и отодвинулся подальше в угол беседки, чтобы не нюхать то, что он курит. Такая несусветная гадость, будто сушеная лебеда у него в сигаретах какая-то. Он докурил, старательно затушил бычок, поднялся и неспешно направился в сторону внешнего КП, пешком. Ну да, логично, машину мою он явно по поручению пригнал. Я пересел на то место, где он сидел, опустил руку между, нащупал между скамьей и стенкой бумажный уголок, осторожно вытащил и сунул в задний карман штанов. Конспирация, да, почему-то я так и не проникся серьезностью вот этого всего. Ну да ладно, раз правила игры такие, значит, по ним и будем играть. Записку я читал в туалете, сидя на закрытом крышкой унитазе. Разворачивая бумажку, сложенную в треугольник фронтового письма, я иронично подумал, что это вот восприятие, ну не станут же они в сортире камеры вешать, наверняка ошибочно более, чем полностью. Испорченный правами человека разум резонно замечает, ну не будут же они следить за тем, как люди в туалет ходят, это же право на приватность. А ехидный внутренний голос добавляет: ага, сидит такой КГБшник за своим пультом, видит, как подозреваемый открывает дверь туалета и стыдливо выключает камеру. Нехорошо же подглядывать за людьми в сортире, ай-яй-яй. Но мне, по большому счету, было пофиг. Ну ладно, самую чуточку может и не пофиг, но какая-то часть моего сознания продолжала воспринимать все происходящее забавной игрой в реальности и заражала остальные части личности этой самой несерьезностью. Приглашаю на пищевой чай в честь годовщины своей свадьбы. Гостей зову к 8, не опаздывай. Интересно, я что, должен знать, когда у вредной старухи годовщина свадьбы? Или БВИ такие данные хранит? Шифровка была понятна и прозрачна, никаких вопросов. Вот только дата. Я повертел бумажку в руках, обычный листок из тетрадки в клеточку, с полями и неровно оборванным краем. Посмотрел сквозь него на просвет лампы. Ах, вот оно что. Если присмотреться, то были видны следы от того, как писали в этой тетрадке. Будто человек настолько сильно давил на ручку, что буквы отпечатывались. И особенно отчетливо виднелось слово «сегодня». Ну, допустим, я все понял, товарищи конспираторы. Посмотрел на плюшку. 5:30. Кажется, кто-то сегодня на обеде говорил, что собирается в Соловец. Да, точно, завхоз. Ему надо на склад пополнить запасы стирального порошка, мыла и еще каких-то важных и нужных вещей для комфортного функционирования нашей базы в лесу. Значит, можно попробовать упасть к нему на хвост, а обратно. Ладно, подумаю об этом потом. В конце концов, попрошу Романа решить эту проблему. В конце концов, я для него стараюсь, иначе не стал бы вообще общаться с мутными личностями вроде Феди и его бабули. На мою удачу завхоз поехал в Соловец не сам, а отправил вместо себя Тимоху, нашего разнорабочего и на все руки мастера, и рубаху парня. И тот без проблем согласился добросить меня до Соловца, и сказал, что если я управлюсь со своими делами до 9, то может еще и обратно меня забрать. Потому как, раз уж выпала такая удача, то он собирается ей воспользоваться на всю катушку. Если ты понимаешь, о чем я толкую, заговорщически сказал он и подмигнул. Разгадывать логическую загадку не пришлось, потому что он всю дорогу только и трещал о своей зазнобе Иришке, с которой ему из-за работы приходится видеться от случая к случаю. Пытался убедить ее устроиться к нам на кухню, отказывается. Мол, медведей боится. А какие у нас медведи? Так, пару раз в месяц к забору Топтыгины выходит, конечно, но на территории же их нет, так ведь? Я слушал всю дорогу его треп, поддакивал и кивал. Он высадил меня на повороте к объездной, рядом с внушительным памятником, изображающим выходящую из гранита подводную лодку. Неплохо, кстати, сделано, даже где-то стильно. С одной стороны, неровная каменная скала, суровая и северная, с другой, тупорылый нос незнакомой модели подлодки, явно старый, на полированных гранитных боках, латунные заклепки. Из объяснений, к чему все это, только год, 1963, что-то это должно значить, наверное. Я бы постоял, полюбовался подольше, было что поразглядывать, работа и впрямь симпатичная, но погода как-то не располагала к созерцанию. Если на базе было сравнительно безветренно, то здесь в Соловце промозглый и довольно сильный ветер швырял в лицо то брызги, то крохотные острые ледышки. Хотелось укутаться поглубже в капюшон и как можно быстрее оказаться в том месте, где чай и пичево. Так что я оставил в покое гранитную подводную лодку, сориентировался и потопал в сторону дома Тадны Тойвовны. Я сидел в продавленном кресле в самом дальнем углу и переводил взгляд то на одного участника чаепития, то на другого. Всего дома у саамской шаманки собралось 8 человек, вместе с ней и Федей, не считая меня. Запоминать их имена мне было лень, так что я просто дал им мысленные клички. Усатого я уже видел, так что особо к нему не присматривался, но успел заметить, что тот переоделся. На базу он заезжал в штанах и куртке типичного шофера или вообще грузчика, а сейчас на нем был пиджак, белая отглаженная рубашка и брюки с идеальными стрелками. Кудрявые волосы уложены на косой пробор, вместе с усами, бровями и выражением лица, к его образу напрашивалась розочка в кармане и баян. Еще был длиннобородый дед, по комплекции он мог бы играть Деда Мороза, если просто поменяет вязаный свитер на красную шубу. Но вот выражение лица у него было такое злющее, что любой ребенок от него под стол бы спрятался. Мне, во всяком случае, захотелось. Так что я мысленно назвал его Карачун Бабай. Третий мужик был толстенький, с туповатым лицом сладкой маминой булочки, в клетчатой рубашке, коричневых штанах и подтяжках. Подтяжки вместо ремня он выбрал явно потому, что на его обширной талии ремень с задачей удерживать штаны не справился бы. В меру упитанный юноша уже весьма не юных лет получил от меня кличку Карлсон. Остальные трое выглядели ничем не примечательно, да и на собрании особо ничего не говорили. Через первые полчаса их сборища я вообще перестал понимать, для чего меня позвали, потому что происходящее напоминало скорее семейные посиделки. Компашка лопала карельские калитки и жареную рыбу, гоняла чаи и обсуждала какие-то совершенно отвлеченные вопросы. Карачун жалился, что у него покосился лодочный сарай и пытался разными хитрыми намеками склонить то Федю, то Усатого, чтобы те помогли ему в починке надворной постройки. Потом стали обсуждать невесту Усатого, которой он как раз сегодня сделал предложение. Коллегиально сошлись на том, что он с ней еще намучается, потому что она та еще выдерга. Потом вообще скатились к обсуждению личной жизни совершенно незнакомых людей. Я заскучал и начал поглядывать на часы. Когда стрелки показывали без 15:08, Тадна Тойвовна встала, подошла к серванту, отодвинул стеклянную дверцу и извлекла с полочки три круглых камня. Составила их на столе друг на друга и со значением осмотрела собравшихся. «Пора переходить к серьезным вопросам», — сказала она, со значением глянув в мою сторону. Я встрепенулся, тряхнул головой, отгоняя сонную дремоту. После вчерашней ночи в Кутузке мне откровенно хотелось спать уже, да еще и речи эти усыпляющие. «А этому точно можно доверять?» — сварливо спросил Карачун. «Раз я говорю, значит можно», — отрезала хозяйка. «Что-то не нравится он мне». Карачун зыркнул в мою сторону так, что если бы он обладал магией, то я наверняка должен был бы превратиться в глыбу льда. «Тебе, Анатолий Фомич, никто не нравится?» — Усатый пошевелил усами. «Ежели бы вы меня слушали, то в тот раз обошлось бы меньшей кровью». Седые брови сошлись на переносице. «В тот раз, это в 2012-м», — уточнил Усатый. «Хватит», — отрезала хозяйка. «Болтать, не мешки ворочить, а дело на месте топчется. Я хотел сказать, что не думал ничего такого», — заныл вдруг Федя. «Я правда думал, что она только свидание хочет устроить, а оно вон как получилось». «Помолчи», — рыкнула Тадна Тойвовна. «Дойдет до тебя очередь, чего уж теперь-то». Пререкались они ровно до восьми, да уж измельчали заговорщики. Но в конце концов я кое-как начал понимать, о чем идет речь. Хозяйку дома очень расстроила та ситуация с жужжалкой и неведомым институтом. Она была полностью в курсе, как и все остальные прочие. И Федю за эту интригу все порицали. И считали, что он, обманув меня, не только бросил тень на все их тайное общество, но и что-то там спутал в нитях мироздания. Потому что они ведь не просто так согласились мне помочь, а потому что так надо, вот почему. И теперь он должен все исправить, непременно сам. Федя извинялся и ныл. Я попытался вклиниться в разговор с вопросами, но меня вежливо, но твердо попросили замолчать. Дали понять, что на этом спектакле я зритель. Когда ты сможешь выполнить обещанное? Тадна Тойвовна грозно нависла над Федей. Так это, он приосанился и выпрямил спину. В любой день практически. Пусть только Клим скажет, когда нужно. Я в Хивозере был тысячу раз, наверное, с закрытыми глазами проведу. А проход? Спросил Усатый. Сейчас открыто два, голос Феди начал звучать увереннее. Если неделю подождать, то откроется еще и третий, но он далеко, там овраг по дороге, идти неудобно будет. А через мшистый лаз или лосиный крюк хоть прямо сейчас. Прямо сейчас не надо, торопливо сказал я. Темно уже и погода плохая. «Будешь хорошей погоды ждать, никогда в свое Хивозеро не попадешь», — огрызнулся Карачун. «В воскресенье до обеда?» — предложил я. «Легко», — уверенно кивнул Федя. «Значит, возьми машину». «Увы, теперь я безлошадный», — я покачал головой, не уточняя, в чем проблема. «А то разговор затянется еще на час, а мне хотелось до 9 все-таки управиться». «Хорошо, тогда», — Федя перевел взгляд на Карачуна. «Анатолий Фомич, можно ваш УАЗик позаимствовать?» «Для хорошего дела». Карачун опять завел шарманку про свой лодочный сарай. Федя клятвенно пообещал ему помощь в ремонте, и вредный старик согласился. «Кажется, я понял, в чем ценность Феди. Судя по его оговоркам и вообще разговору в целом, у этого ненадежного нытика была одна сверхспособность, которой не было больше ни у кого, даже у Тадны Тойвовны. Он ощущал 32-ю, даже когда в ней не был. Во всяком случае, ее границы. В любой момент времени знал, где в нее можно войти. И именно за это его и держали за равного. В любом другом случае давно бы выперли. ХМ, полезное качество. Надо будет на следующем сеансе у Дарьи полюбопытствовать, можно ли в себе что-то подобное развить. Беседа опять свалилась в обсуждение лодочного сарая Карачуна, а стрелки часов опасно приблизились к 9 вечера. «От меня что-то еще требуется?» Невежливо прервал я спич Карачуна о водоотталкивающих качествах отработанного машинного масла. «А то мне еще до базы добираться. Или кто-то из вас может меня до КП отвезти?» Провожали меня с общим выражением «как жаль, что вы наконец-то уходите». Напоследок Федя трижды повторил мне адрес его приятеля Михалыча, к которому надо будет в воскресенье утром заехать за экипировкой. И я вырвался, наконец, на улицу. Наплевав на конспирацию, связался с Тимохой практически от Доматадны Тойвовны. Тимоха выглядел счастливым и растрепанным, и на недовольного меня смотрел с сочувствием. «Не дала?» — с пониманием спросил он, когда мы выехали за пределы Соловца. «На семейный ужин попал», — буркнул я первое, что пришло в голову. «У-у-у». Тимоха сочувственно покачал головой. «Это вообще засада. Я от таких ужинов как от огня бегаю, а моя тоже все норовит меня за стол затащить». Погода испортилась окончательно. Ветер швырял на лобовое стекло Тимохина возилка снежную кашу, которая немедленно таяла и сползала пластами. От фар в этой круговерти толку не было никакого. А где-то посредине, где машина еще и заглохла, кое-как завести ее удалось через минут 40. И через пару километров она снова встала. В общем, на дорогу, на которую обычно уходило не больше 40 минут, мы с Тимохой потратили все 3 часа. Задолбались в край, замерзли. Охранник на КП пропустил нас, не высовывая наружу носа. «А что темень-то такая? Электричество что ли отключено?» озадаченно сказал Тимоха, остановив машину. Темнота и впрямь стояла непроглядная совершенно. Тусклый свет фар выхватывал 2 лоскута реальности, но снежная каша добавила этой реальности изрядно помех. Фонари не горели. В окнах базы было темно. Вообще будто посреди леса остановились. Если бы КП не проезжали, я бы так и подумал. «А время сколько?» — спросил Тимоха. 007, ответил я, глянув на плюшку. «Ничего не понимаю», — помотал головой Тимоха. «Авария что ли какая?» «Призрак», — вспомнил я. «Но почему темно? Разве при свете с призраком не проще было бы бороться?» Завхоз строго наказывал сегодня вернуться до полуночи, задумчиво проговорил Тимоха. «Но кто же знал, что так получится-то? Ладно, разгрузимся утром. Давай по койкам уже сегодня. Эх, нагоняй мне будет». Тимоха завозился, включил внутреннее освещение кабины, извлек из-за спинки мятую штормовку и принялся ее натягивать. «Глянь, у меня там в бардачке должен быть фонарик», — сказал он. Я кивнул и принялся на ощупь изучать содержимое бардачка. Нащупал пальцами рифленый цилиндр, а сам всматривался в темноту, пытаясь снова призвать свои способности к ночному зрению. «Будут спрашивать, ты не говори, что я к Иришке своей ездил, ладно». Натягивая шнур капюшона, сказал Тимоха. «Заметано», рассеянно согласился я. «Да где этот хренов дар, когда он так нужен?» Я попытался мысленно вспомнить расположение зданий, построек и прочих сооружений. «Беседка, скамейка, фонарный столб. Где у нас фонарные столбы?» Дарья говорила, что на источниках света легче всего сосредоточиться. Тимоха открыл дверь машины. Холод моментально ворвался в кабину и заполз под одежду, будто на улице не около 0, а все минус 30 или даже вообще абсолютный 0. Меня даже затрясло от неожиданности. Я спрыгнул вниз и почувствовал под ногами асфальт. Еще раз осмотрелся. Вход, должно быть, там, значит, если я повернусь чуть вправо, там как раз будет аллея, а по бокам фонари. «Ну давай, долбаная метапсихика, сканируй пространство и включайся уже. Толку от таких сверхспособностей, если они отказывают в самый неподходящий момент?» «А-а-а-а!» Вдруг заорал с другой стороны Зилка Тимоха. «Это еще что? Что это? Твою мать!» Глава 22. «Мужество у тебя всегда было больше, чем у полка регулярной армии. Я от души желаю тебе, чтобы у тебя все сложилось так, как тебе хочется, а если этого не будет тебе дано, ты его где-то все же найдешь. Эрих Мария Ремарк, скажи мне, что ты меня любишь». Крик Тимохи резко оборвался, и как раз в этот момент я рванул к нему, краем сознания успев отметить, что непроглядный мрак как будто отступил. Правда, видел я все как-то странно, будто бы только тенями и контурами, и некоторые предметы сознания выхватывало необычайно четко, как будто очень контрастные фотокарточки. Да твою ж мать, прямо кадры из фильма ужасов. Тимоха валяется безвольным мешком на земле, а над ним в воздухе зависла чуть мерцающая белая субстанция из полупрозрачных белых туманных лент. Ленты шевелились и переплетались, а 3 из них протянулись к бесчувственному Тимохе. Мое несовершенное ночное зрение тут же показало мне его перекошенное лицо. будто его парализовало, когда он орал. «Эй ты, чучело!» — крикнул я первое, что пришло в голову. «А ну выйти из сумрака, охотники за привидениями!» Бледная тень колыхнулась, ленты затрепыхались. «Ага, значит, тварь меня все-таки слышит, ну или ощущает иным образом. Вот только с места призрак не двинулся». Призрачные щупальца продолжали касаться головы Тимохи, и это было нифига не хорошо. Не знаю, что там эта сволочь делает, жизненную силу высасывает или, как какой-нибудь дементор и Гарри Поттера, радость и счастье. Но надо было как-то эту заразу отвлечь. Только как, где-то должны быть дежурные, Папай же говорил, что есть какое-то расписание, и у них есть оружие. Надо только тревогу поднять. Тревога. Заорал я, опустился на корточки и попытался зачерпнуть горсть земли. Пальцы бесполезно шкрябнули по асфальту. Много тут нагребешь, ага. На мой крик никто не отозвался. Вокруг стояла мертвая тишина. Блин, у меня же плюшка. Там же есть функция SOS. Я зажал монитор всей ладонью, отпустил. Снова зажал, снова отпустил. Экран замигал тревожно красным. Сделано. Теперь только ждать подмоги. Вот только тварь, что-то делающая с Тимохой, болталась передо мной. Ну не мог я просто так стоять и ждать. Тревогу поднял, значит, помощь придет. Но Тимоху она жрет уже с полминуты. У него может и не остаться времени, так что... Я бросился вперед и всем телом запрыгнул в мерцающее месиво бледных лент. Дальше я где-то с минуту видел происходящее как бы с двух ракурсов. Из собственных глаз, перед которыми мелькали мерцающие белые полосы и выхваченные из реальности то фонарный столб, то информационный стенд, то припаркованная рядом с крыльцом машина. И откуда-то сверху и сбоку, как будто в замедленной съемке, как я длинным прыжком влетаю в призрака и падаю на асфальт, со всех сторон оплетенный прозрачными белыми лентами. Как будто я надел этого призрака на себя. Обожгло ледяным холодом всю кожу. Дыхание перехватило, как будто воздух просто взял и исчез из легких. И окружающая реальность подернулась странной пепельной пеленой. Частички пепла пересыпались с места на место и принимали причудливые формы, как в песочных картинах. Звуки. Да, появились какие-то звуки. Будто колокол где-то вдалеке отбивал монотонный медленный ритм. Холод отступил, или скорее притаился где-то, просто перестал иметь значение, и все происходящее больше стало похоже на сон. Вроде бы только что я летел кувырком по асфальту, опутанный белыми призрачными лентами, а вот я уже стою на ногах, а напротив меня, прозрачный, словно голограмма с помехами, стоит незнакомый парень в красно-оранжевом комбизе. У него тяжелая квадратная челюсть и нависающие, как у неандертальца, надбровные дуги, и губы беззвучно шевелятся. «Прости, братан, я ни черта не слышу, что ты там говоришь», — усмехнулся я, подумав, что теперь понятно, почему его прозвали бульдозером. Просто у него лицо такое. Голограмма зашевелилась, подавая мне какие-то знаки. Мой призрачный собеседник размахивал руками в одном и тот же жесте. Рукой он касался нагрудного кармана, что-то сжимал в кулаке, а потом отбрасывал это самое что-то в сторону. «Нет, дружочек, амулет свой я выбрасывать не буду». Я покачал головой и попытался на шаг отступить. Пепельная реальность забеспокоилась, крупинки стали складываться в островерхие высокие башенки, как будто из мокрого песка. Лицо бульдозера стало злым. Он наскалился и двинулся на меня, сжимая кулаки. Но за пару сантиметров его будто что-то остановило. Его лицо замерло перед моим, заполнив весь окружающий мир. Оно беззвучно орало и брызгало призрачной слюной. Отступить у меня не получилось. Ступни словно прилипли к асфальту. «Я тоже возмущен до глубины души», — сказал я, и в этот момент мой правый бок обожгло резкой болью. Звук выстрела я услышал чуть позже. Пепельные башни рассыпались, призрак бульдозера растворился в воздухе. Вокруг снова был двор базы. Яркий луч фонарика выхватил из темноты перекошенное лицо Тимохи. «Клим, ты как?» Как будто из колодца донесся до меня голос Светки. В руках у нее дробовик. «Твою мать!» Прошипел я, скрючиваясь в клубок. Ага, я снова в горизонтальном положении. Это соль. Из темноты сверкнула белозубая улыбка Кирилла Ламбваны. У нас есть минут 5, если можешь встать, вставай. Дальнейшее слилось в какой-то мутный калейдоскоп. Мы с Киром тащили бесчувственного Тимоху к медблоку, а Светка нас прикрывала. Тело нашего на все руки мастера было окостеневшим, будто деревянное. Тащить неудобно, трындец. Обожженный солью бок горел так, что кровавая пелена иногда застилала глаза, но мозгом я понимал, что это ни разу не смертельно. «На 11 часов!» — крикнул Мбвана. бабах, заряд соли втыкается в начавшего проявляться призрака. Едва успевшие расправиться ленты снова сплелись в тугой клубок и исчезли. Крыльцо. Затащить Тимоху так, чтобы не собрать его головой все ступеньки и перила, оказалось той еще задачкой. Поза, в которой он замер, была совершенно к этому не приспособлена. Руки раскинуты в стороны, одна нога согнута в колене, будто он что-то пытался пнуть, когда его парализовало. Закрывшаяся дверь грохнула, как еще один выстрел. «Давай его на кушетку», задыхаясь, сказал Кир. «Плечи ныли так, будто мы тонну на руках тащили. Держите дверь», крикнула Светка, снова высаживая в начавшего материализовываться призрака Светка. Мы с Киром навалились на дверь, которая почему-то отказывалась закрываться. Она подавалась с трудом, будто с той стороны был песок. Фух, захлопнули. Щелкнул замок. Светка перебросила дробовик Мбане и быстро выхватила из кармана мешочек с чем-то белым. Надорвала его зубами и осыпала дверь почти невесомой белой пылью. Стало тихо. Только сейчас я понял, что все время, пока мы волокли Тимоху, нас постоянно преследовали какие-то звуки. Тот самый колокол, какое-то завывание, словно ветер гудел в трубе, что-то вроде совиного уханья, тонкий, едва слышный писк. А сейчас все стихло, только тиканье старых напольных часов и мое собственное шумное дыхание. А, я поднял голову и посмотрел в ярко-синие глаза Кирилла. Он что-то спросил, но я не расслышал, что именно. «Руку, говорю, покажи», повторил он. Я задрал рукав, оголив правое предплечье. Странно, озадаченно пробормотал он. А другую, я повторил тоже с левой рукой. У него должна быть метка, но ее почему-то нет. Кирилл почесал в затылке и перевел луч фонарика в сторону Светки, которая что-то там делала с окном. А до меня дошло, что я отчетливо вижу теперь и без фонарика. И его свет мне даже не мешает, просто его я вижу тоже. Еще осознал, что сижу на полу, привалившись спиной к стене, и мой правый бок продолжает адово жечь. «Клим, не отключайся». Светка легонько пошлепала меня по щекам. «Встать можешь?» «Конечно, могу», хотел ответить я, но только беззвучно пошевелил губами. «Так, Кир, давай его в ванну». Взяли. Двое моих коллег подхватили меня под руки и дернули вверх. Я попытался, было, сообщить, что и сам могу идти, но мне не удалось. «Не могу. И говорить тоже не могу». Видимо, рандеву с призрачным бульдозером в мире перекатывающегося пепла не прошло даром. Так что я перестал трепыхаться и повис тряпичной куклой между Светкой и Кириллом. Первая помощь при выстрелах солью – это сунуть поврежденную часть тела в холодную воду. Чтобы не тратить время, меня кинули в холодную ванну целиком. И вот она-то и привела меня в чувство окончательно. «А можно мне потом одеяло?» – выбивая зубами дробь, проговорил я. «О, получилось!» Тело снова мне подчиняется, и говорить я могу тоже. Кирилл и Светка рассмеялись с явным облегчением, а я принялся стаскивать с себя промокшую одежду. Было тихо, не запредельно тихо, а именно так тихо, как и должно быть в ночном лазарете. Унять жжение от выстрела солью с одного раза, ясен пень, не удалось. Мой бок весь был покрыт мелкими соднящими дырочками. Из воды я выбрался, когда замерз сильнее, чем мне было больно. Завернулся в здоровенный махровый халат, который мне приволок Кирилл, и, стуча зубами, вышел обратно в холл. Мои коллеги склонились над Тимохой, который все еще был в состоянии деревянной статуи. «Да плечо же!» – воскликнула Светка, размахивая инъектором. «Тут написано, что укол надо сделать в оголенное плечо. Ага, вот сама бы и попробовала его раздеть», – хохотал Мбана. «Ну так распори», – огрызнулась Светка. «Одежду-то зачем портить?» – хмыкнул Кириллу. «Мы никуда не торопимся. Слушайте, а почему вы вообще дежурите?» – спросил я. «Вася же сказал, что сегодня не мы, потому что нам завтра на миссию. А мы и не дежурим», – криво ухмыльнулся Мбана. «Ты тревогу поднял, помчались спасать. Ну и Тимоху заодно, не бросать же. А дежурные где?» – я покрутил головой, будто рассчитывал, что они прячутся где-то в фойе медблока. «Хрен знает», – пожала плечами Светка. «Наверное, у них другие дела». Наконец-то у Кирилла получилось освободить плечо Тимохи от одежды, и Светка тут же ткнула в него инъектором. Деревянность моментально пропала. Обмякшее тело Тимохи немедленно скатилось с кушетки, подхватить никто из нас не успел. «А электричества почему нет?» – спросил я, помогая вернуть бесчувственного Тимоху обратно на кушетку. «Ну что ты как этот самый?» – возмутилась Светка. «Призрак же! Если что, я его в первый раз вижу», – сказал я, – «и понятия не имею, Что у нас за протокол при приеме такого гостя? А, ну да, ты же еще новенький. Светка улыбнулась и потрепала меня по плечу. Все время забываю. Ты как будто всегда здесь был. Электричество его усиливает, объяснил Кириллу. И коротит еще страшно, когда он буянит. Так что на ночь теперь просто все обесточиваем, и все. Ага, помнишь, как в тот раз, да. Светка пододвинула к кушетке стул и села. Летяга на вышку забрался, а завхоз додумался электричество включить. Два прожектора взорвались, а призрак начал еще и молниями разбрасываться. Меня тогда шаровой молнией обожгло, еще бы я не помнил. Кирилл погладил свое правое плечо. Видимо, как раз его и обожгло. И потом мы этот шарик еще 2 часа пытались в банку поймать. Выключи фонарик, кстати, а то взорвется еще. Да ну, тут электричества-то нет почти, чего ему взрываться. Отмахнулся Светка. Ну тогда батарейки не сади, вдруг пригодится. Кирилл тоже придвинул стул поближе и сел. А я все стоял, завернувшись в халат и переступая босыми ногами. Светка отключила фонарик. Стало темно, и мое ночное зрение отключилось тоже. «А свечки тут есть?» – спросил я. «Свечки?» – переспросила Светка. «Ну да, на случай вот как раз такой». Я на ощупь двинулся к столу в поисках еще одного стула. «Или огонь тоже нельзя, не знаю даже», – озадаченно проговорила Светка. «Свечки. Кир, ты когда-нибудь вообще жег свечи? Это, наверное, романтично, если не считать того, что человечество ими пользовалось 1000 лет». Прежде чем электричество изобрели, то да, романтично, конечно, я нащупал, наконец, спинку 3-го стула и сел, не стал его двигать. А дальше у нас какие планы, что мы должны делать? Сидеть здесь и не высовываться на улицу до рассвета, быстро отозвались Кирилл и Светка одновременно. А спать можно? Спросил я. Не получится, проговорила Светка. Сейчас Тимоху начнет колбасить, нужно рядом быть, а потом, когда он отойдет, можно и поспать будет. Колбасить Тимоху начало минут через 20. За это время я послушал некоторое количество байк о прошлом появлении призраков. По всему выходило, что это тот еще аттракцион, с жертвами и разрушениями. Арсенал возможностей призрака был довольно большой, он мог просто присосаться и поставить свою метку. Это означало, что теперь он может к этим людям приходить в любое место, где бы они ни были, даже в защищенные помещения, клетку Фарадея или подземный бункер. Самое неприятное, что в Соловецых отвезти было нельзя, потому что при удалении от 32-й им становилось хреново. Через месяц метка исчезала, и все становилось нормально. Поэтому их помещали всех вместе с гостевую комнату и старательно охраняли. Остальных же, тех, на ком метки не было, призрак просто атаковал. Наносил раны разной степени тяжести, ожоги, порези, сдирал клочья кожи. Если было электричество, он его как-то впитывал и начинал бить молниями. Защитить от него помещение было не очень сложно, нужно было просто посыпать дверь той же самой смесью соли и еще каких-то реактивов. Появление призрака было не особой редкостью, так что эти самые пакеты были в каждой спальне. И у меня, наверное, тоже. Просто я был не в курсе, что это за коробка, и раньше не спрашивал. Для удобства обычную соль превратили в соляную пыль, быстрее разлетается и заползает в каждую щель. И задача ночных дежурных – следить за тем, чтобы эта самая защита всегда была в порядке. Ну, кроме того, что охранять меченых. Тимоха сначала застонал, и Светка моментально включила фонарик. «Держите его!» – скомандовала она, и мы с Кириллом бросились к Тимохе. Того начало трясти, как в эпилептическом припадке, только сильнее. Удержать его на кушетке нам не удалось, так что он снова сверзился на пол. И теперь мы не столько его удерживали, сколько следили, чтобы он слишком сильно не треснулся обо что-то головой или прочими частями тела. Затих он резко, просто обмяк снова, как тряпичная кукла. Потом пошевелился уже как нормальный человек и пробормотал. «Я живой», – прохрипел он. «Вроде того», – отозвался Кириллу, потирая ушибленное колено. «Воды дайте», – попросил Тимоха. Я направился в ванную, на ощупь по большей части, потому что ночное зрение мне вызвать еще раз не удалось, но благо найти воду было несложно. Правда, нести ее пришлось в ковшике, потому что никакой другой емкости мне в темноте найти не удалось. Тимоха жадно выхлебал все, попросил еще, вторую порцию тоже выдул, обливаясь и отдуваясь. Плечо оголи, потребовала Светка, заправляя в инъектор еще одну ампулу. Тимоха неловкими пальцами принялся стягивать с себя одежду. «Давай помогу», Кирилл присел рядом. «А что вы, Кстати, делали снаружи после полуночи. Ясно же всем было сказано, запереться в комнатах. Да машина по дороге кочевряжилась, вот и опоздали, объяснил я. Светка второй раз всадила Тимохе укол, и того наконец-то перестало трясти, как будто от холода. И он тут же прилег обратно на пол, свернувшись в клубок. «Эй, подожди, не засыпай». Светка бросила инъектор на кушетку и приподняла Тимоху за плечи. «Давай в кровать, не засыпаю я, не засыпаю», пробормотал Тимоха заплетающимся языком. «Мне надо еще послание передать». Он открыл явно потяжелевшие веки и уставился на меня. Глава 23. «И учти, что первейший долг порядочного следователя – подозревать именно тех, кто кажется честным». Умберто Эко, имя Розы. «Летяга, ты как?» – спросила Лада, тревожно поглядывая в сторону Эмиля. «Уверен, что выдержишь». «Нормально», – тот гордо вскинул подбородок. «Я всего-то ребро сломал, фиксатор натянул, и нормально». «Как знаешь». Лада с сомнением покачала головой и повернулась ко мне. «Клим, присмотри за ним, ладно, а то он опять...» Она сжала губы, но рассказывать, что там Эмиль опять не стала. Вместо этого принялась натягивать на свой лысый череп шлем. «Мы опять без брони?» – спросил я, раскладывая экипировку. «Незачем», – ее голос из-за прозрачного щитка звучал глухо. «Мы идем в сектор ПСИ, там только защита головы нужна». «Ну да, а хищных паутин на сборе брыков тоже не должно было быть», – пробормотал я, натягивая белье. «Что?» – переспросила Лада. «Да ничего, проехали», – хмыкнул я. «Честно говоря, без брони я чувствовал себя полуголым. Броник может и не защищает от всех напастей, но практически исключает мелкие повреждения и жизни спасает. А здесь отношение какое-то парадоксальное. С одной стороны, мне все постоянно твердят, что 32-я постоянно меняется, с другой, протокол посещения секторов такой жесткий, что шаг влево, шаг вправо уже считается чуть ли не волюнтаризмом. Все помним инструкции». Лада приподняла прозрачный щиток, чтобы ее было лучше слышно. «Шлем не открывать, красно-белые шары руками не трогать», – покивал я. «А транспорта нам не полагается, а то штука довольно тяжелая». Я приподнял ящик с лямками и взгромоздил его себе на спину. «Если повезет, то найдем». Лада снова опустила щиток и пробурчала что-то еще, но было неразборчиво. «Давай от третьей вешки я понесу», – браво предложил летяга. «Нет уж», – криво усмехнулся я. «Ты и так идти не должен был». «Да вы сговорились, что ли?» Рыжая борода Эмиля возмущенно встопорщилась. «Я же вам говорю, все со мной в порядке. Я в норме. Ходить могу, прыгать могу, стрелять могу». «Вот и будешь стрелять», — покивал я, вешая себе на шею короткое ружье с раструбом. «Как в мультфильмах про пиратов. Стрелять из такой штуки можно по кому угодно, но лучше всего оно справляется с хищными растениями, которые теоретически могут сегодня попасться. Площадь поражения большая, а состав картечи подобран такой, чтобы максимально этим гипертрофированным мухоловкам навредить». Двинулись. Лада махнула рукой, и ворота шлюза распахнулись, выпуская нас в 32-ю. От неожиданности я встал столбом. «Что это еще? Это как вообще?» Вокруг был песок, много песка, песчаные дюны, можно даже сказать, барханы. «Верблюдов только не хватает. Шагай, чего ты встал?» — прикрикнул за спиной Эмиль. «А почему тут все такое?» — спросил я. «Ты разве еще не привык?» — усмехнулся Эмиль. «Да, действительно», — подумал я и побрел вперед по рассыпчатому песку. «Мне ведь объясняли уже, что ворота на вход работают в мерцающем режиме, и каждый раз забрасывают в разные сектора. Наши измерительные приборы кое-какие мерцания уже фиксируют очень четко, так что предсказание, в каком именно режиме будет проходить миссия, мы с самого начала вроде как знаем. Но меня до сих пор эти переброски в пространстве слегка сбивали с толку. Какая-то телепортация. Идти было тяжко. Лямки ящика давили на плечи, лоб в шлеме моментально вспотел. Но поскольку я сегодня рабочая лошадка, в мои задачи не входило держать периметр, переставляя ноги. И все. Донесешь до нужного места ящик — молодец. Так что, раз-два, раз-два. Первая вешка. Раздался в наушнике чуть искаженный голос Лады. «Ага, вижу, вот она торчит, почти скрытая песком». Я оглянулся назад. Ворот уже было не видно. Только песчаные дюны с цепочкой наших следов. «Как сахара какая-то, ей-богу», — подумал я. Хотя в этих широтах песчаные пейзажи тоже не были какой-то редкостью, конечно. Впереди замаячил обрывистый склон, покрытый густой растительностью. Расстояние на глаз здесь измерять было так себе идеей, Кажется, даже сам воздух 32-й был обманчивым, но вроде как минут за 20 должны дойти. Я глянул на плюшку. Обратный отсчет времени показывал 3 часа 22 минуты. Терпимо. Обратно идти все-таки без этого ящика за спиной. Вторую вешку преодолели без приключений. С каждым шагом окружающий мир интересовал меня все меньше. Зрение становилось все туннельнее. Высокие ботинки вязли в песке, ящик становился все тяжелее. Третья вешка. Лада свернула в сторону, обходя особенно высокий бугор песка. «Что это еще такое?» — вдруг спросил Эмиль. «Не отвлекаемся», — прикрикнула Лада. «Да ты посмотри только». Эмиль придержал меня за плечо и повернул в сторону этого бугра. В его боку, наполовину занесенная песком, была дверь. Широкая, металлическая, с штурвальным замком. «Какой-то бункер», — спросил я. «Раньше не видел такого». Эмиль шагнул к двери и принялся со скрипом крутить штурвал. «Я же сказала, не отвлекаемся». Раскрасневшееся лицо Лады под стеклянным щитком выглядело недовольным. Но она тоже вернулась и встала рядом со мной. «Летяга, ты что, туда лезть собираешься? Мы же исследователи». Эмиль уперся ногой в металлический же косяк и потянул тяжелую дверь на себя. Та поддалась, но очень-очень медленно. Одним глазком. «А, вдруг там что-то интересное? Заодно привал устроим, а то Клим уже задолбался, посмотри на его лицо». «Ты не перекладывай ответственность-то», — пробурчала Лада, но в глазах уже тоже загорелся интерес. «Ладно, 10 минут, Клим, сними пока что рюкзак». Общими усилиями нам удалось справиться с дверью. Лада шагнула в проем первой, включив налобник на шлеме. Луч яркого света пронзил пыльную темноту подземелья и уперся в серую бетонную стену. «Военный бункер какой-то», — уверенно сказал Эмиль и мотнул мне головой. «Давай вперед, я замыкающим». Тесный бетонный коридор за дверью шел в обе стороны. Лада свернула, не раздумывая, свернула направо. Снова повторот. На этот раз в длинный коридор в десятком дверей по правой и левой стене. Точнее, дверных проемов. Пустые квадратные комнаты с металлическими арматуринами, торчащими из пола. Тут раньше что-то стояло, но это вынесли. В одной из комнаток узел из множества ржавых труб. И в предпоследней по левой стороне вместо штырей из стен торчали покореженные крючья. И в конце, еще одна дверь, уже в куда лучшем состоянии. «Заперто», — резюмировала Лада. «Кодовый замок. Пойдемте отсюда». «Подожди». Эмиль протолкнулся к двери мимо меня. «Дай я попробую». «Летяга, отставить», — сказала она, но без особого нажима. Эмиль потыкал в кнопочки кодового замка. «Ничего не произошло. Я же говорила». «Хватит, возвращаемся на маршрут. Еще разочек», — взмолился Эмиль. В этот момент как будто что-то ударило нам по ушам, будто с силой захлопнули внешнюю дверь. «Что за фигня?» — Лада рванула обратно к повороту. Я сначала двинул, было, за ней, но почему-то остановился и посмотрел на Эмиля. Тот уверенно набрал 6-значный код на двери. Внутри замка что-то щелкнуло, и тяжелая металлическая дверь приоткрылась. «Там заперто». Лада вернулась к нам, таща за обе лямки ящик, который я оставил на пороге. «Кто-то нас здесь закрыл. Может, дверь сама захлопнулась», — сказал Эмиль. «Как-то он странно спокоен для такой новости. Я видел такие замки, среди них есть те, которые можно только снаружи открыть. Летяга, ты вообще нормальный?» Лада, вопреки всем инструкциям, подняла щиток своего шлема. «Я говорю, мы здесь заперты». «Лада, ну что ты нервничаешь?» Эмиль ободряюще похлопал ее по плечу. «В таких местах редко бывает только один выход. Найдем второй и выберемся на поверхность». Они еще какое-то время пререкались, а мне почему-то вспомнилось вчерашнее послание, которое, перед тем, как вырубиться, озвучил Тимоха. Он сказал: «Есть вещи, которые может сделать только чужак». Я еще ночью перед сном в лазарете крутил в голове и так эдак эту фразу, но никакого особого смысла выжать из нее не смог. То есть мозгом я понимаю, что сие откровение вполне истинно ко многим ситуациям. Мозг подсунул мне десяток воспоминаний, где это утверждение играло всеми красками. Но послание, и к чему это? Вот и сейчас Лада и Летяга пререкались, а я молча переводил взгляд с одного на другого, пока на меня оба не рыкнули, чтобы я перестал светить в глаза фонариком. «Давайте уже пойдем, что ли?» — вклинился я в разговор, когда оба слегка выдохлись. «Дверь же открыта». «В смысле, открыта?» — удивилась Лада. «А кто ее открыл?» «Само как-то получилось», — быстро ответил Эмиль. «С третьей попытки». За дверью оказалось просторное помещение с множеством экранов и какими-то приборами. Над всем этим заметно поработали. Нет, не мародеры. Так поступают, когда собираются сдать штаб или командный пункт. Все было приведено в негодность умелыми и расчетливыми движениями. «Синие по правую руку», — сказала Лада. На бетонной стене синей краской было написано «ЦН 5 673 412». «Это те самые цифры», — радостно заявил Эмиль. «Я именно такой код ввел на двери». «Случайно, говоришь, получилось», — иронично проронил я. «Кстати, а вот интересно, я остановился рядом с надписью на стене. Синий цвет в 32-й смертелен. Но ведь эта надпись была сделана давно, еще до того, как появилась 32-я. Это тоже смертоносный синий, или все-таки нет?» «Нет». Лада длинным прыжком подскочила ко мне и перехватила мою руку. «Любой синий смертелен, точка. И не сметь проверять. Странно, что тут нет ничего такого. Обычно 32-я отличается от окружающего мира. Какие-то мелкие детали лезут в глаза. Цветочки дурацких расцветок, пятна. А тут обычный бункер. Лада, да отпусти ты мою руку, не буду я в эти цифры тыкать. Честно, что я, сам себе враг что ли?» «Извини», — буркнула она и разжала пальцы. «Я так напарника потеряла. Из-за такого же предположения. Там на асфальте был рисунок синей кошки. Иэн сказал примерно то же самое. Даже теми де словами. Краем глаза я заметил какое-то шевеление в пучке проводов. Показалось, я повернул туда луч фонаря. Да не, фигня какая-то. Или не фигня. Выключите фонари на секунду», — попросил я. «Что, зачем еще?» — быстро спросила Лада. «Кое-что проверить хочу», — сказал я, подходя ближе к тому пучку проводов, который вызвал у меня сомнения. «Ладно». Свет погас. Несколько секунд ничего не происходило, потом вдруг реальность пришла в движение, как вчера, когда я на призрака бросился. Мир как будто превратился в пересыпающиеся крупинки праха, а потом включилось мое ночное зрение. Только вот вместо развороченного наблюдательного пункта я увидел совсем другую картину. Вокруг были тесно сплетенные кусты, будто мы находились внутри живой изгороди. А этот самый пучок проводов, за который я зацепился взглядом, был здоровенным и уродливым серым цветком, вокруг которого шевелились гибкие лианы, как будто змеи. Я завороженно смотрел на это зрелище, не зная, что и думать. Тонкая извивающаяся лиана потянулась в сторону Лады. «Лада, шлем!» — крикнул я, на всякий случай уклоняясь от тянущегося отростка. Фонари включились снова. Все, кроме моего. И снова высветили заброшенный командный пункт. «Что еще за...» — начала Лада, но тут же вскрикнула от неожиданности. На ее щеке вспухла непонятно откуда взявшаяся царапина.